Глава 32. Утро принесло новости, которые Мара не ждала. Точнее, она не слишком задумывалась о том, что произошло после того, как ее статья о меценате Белозерове попала в сеть. Ей было достаточно, что ее работу приняли и даже похвалили. И пусть белая выдра Матвеева на нее зуб точит, Кайрен обещал помочь с ней разобраться. Удивительно, конечно, но всего 5 минут спокойного разговора по телефону с японским богом придали Маре уверенности, что и правда не все еще потеряно. И пусть у нее не хватило вчера духа спросить про брюнетку, с которой ужинал Кайрен, удержаться на новой работе сейчас намного важнее. Ну а брак? Брак у нее фиктивный. И относиться к Сайто надо соответственно. И все-таки никаких женских улик в его квартире Мара не увидела, когда ночевала там. Может, плохо смотрела? Скорее всего, он просто очень скрытный. Надо бы узнать о нем побольше. Но как? Сгонять втихаря в Японию? Мара улыбнулась своим безумным мыслям. А потом, чтобы настроиться на рабочий вайб, открыла телефон, чтобы поглядеть новости. И офигела. Ее статья стояла в топе главного поисковика Рунета. Мара глазам не поверила. Открыла ссылку и более 100 перепечаток. На первом месте, конечно, были ведущие издания, которые подхватили ее новость и написали собственные заметки. Конечно, дополнив собственными деталями, подав материалы под собственным соусом. Но основа была ее, Мары. Она сидела в автобусе и улыбалась, прижав к груди телефон. Ей хотелось смеяться в голос, пугать сидящих рядом незнакомых людей, а еще сорваться со своего места и проскакать по узкому проходу автобуса. Ну и завизжать так, чтобы уши заложило. «Девушка, с вами все в порядке?» Бабулька напротив смотрела на Мару сочувственно. «Ага», только и смогла вымолвить она. «Лучше не бывает». Как добралась до офиса агентства, Мара и не помнила, разве что дорога показалась ей слишком короткой. Но теперь ее точно не уволят. Не станут гнобить человека, который вот так, с первой же заметки. «Привет, смотрю, настроение отличное», — улыбнулась Даша, едва Мара села рядом за свой стол. «Кстати, Матвеев заходил. Он редко нас своим присутствием радует. Сказал, чтобы после обеда ты никуда не уходила. Возьмет тебя на переговоры с заказчиком». «Куда это?» — тут же напряглась Мара. «Я же не знаю ничего». «Понятия не имею», — пожала плечами соседка. «Меня за 3 года работы никуда не звали. Но ты, похоже...» Она не договорила, щелкнула в воздухе пальцами и отвернулась к своему ноуту. Мара тут же почувствовала себя неловко. «Наверное, из-за вчерашней статьи. Она в топе. Я видела». «Ну, это вряд ли», — раздался за спиной голос одного из редакторов. «Не, я не завидую, ты молодец, но ты же ничего такого не сделала». Мара непонимающе нахмурилась. Ее настроение начало медленно сдуваться, как воздушный шарик. Даша сочувственно вздохнула. «Пошли кофе попьем. Чем раньше ты узнаешь нашу кухню, тем легче будет. Тебе еще с Лилией воевать, так что...» Ничего не понимая, Мара пошла со своей кружкой к кофемашине. А после этого обе девушки уселись у окна в буфете. «Ну смотри, как все устроено. Потом мне еще спасибо скажешь». Даша с видом прожженного профи отхлебнула свой капучино. «Напиши ты свою статейку сама по себе. Никто бы и не заметил. Тут ведется комплексная работа». «Чья?» «Агентство, разумеется. Самое главное — задать нужный вайб. Что первым увидели, то и правда. Поэтому едва статья появляется на сайте, тут же под ней появляются нужные комментарии. Так и под твоим опусом было. Думаешь, кому-то сильно интересно, сколько там детишек облагодетельствовал очередной мешок с деньгами? Не смеши меня». «Какие комментарии?» Мара и правда видела, сколько душевных отзывов собрал ее материал. «Это все продумывается заранее. У нас, как и у всех, кто работает с репутацией в сети, есть свои агенты влияния, есть боты, есть свои фермы, на которых эти боты выращиваются. Только не говори, что не знала». «Не знала? Серьезно?» Даша чуть не рассмеялась, снисходительно покачала головой, поправила волосы, которые упали на глаза, и продолжила. «Но смотри, палиться никто не будет, поэтому нулевой аккаунт не станет ни с того ни с сего комментировать твою статью. Их выращивают, дают им жизнь, создают огромный цифровой след по разным тематикам, чтобы люди, простые читатели, доверяли их мнению. Никто бы не отдал твою статью на растерзание хейтерам. Ты хоть представляешь, какие бюджеты заливает тот же Белозеров?» Мара сидела с открытым ртом. Она не думала, с чего бы это ей, совсем еще новенькой, рассказывают такие подробности, но было очень интересно. Ну так вот, Даша явно наслаждалась произведенным эффектом. Сначала, еще до появления у статьи реальных читателей, создается правильный вектор в комментариях. Потом подключаются агенты влияния, адвокаты бренда, инфлюенсеры и так далее. Чем больше реакций на твою статью в соцсетях, тем лучше она индексируется. «Так работают алгоритмы, которые все, кому надо, давно уже хакнул. Ну и параллельно твоя статья закидывается пиарщиками в разные СМИ. В соцсетях уже создано нужное восприятие этой информации. Журналисты берут материал. Ну и дальше подключается органика, органический трафик. То есть обычные люди, которым уже все разжевали, объяснили в комментариях, как и на что надо реагировать. Ну, это в общих чертах. Любое дерьмо мы можем вывести в топ. Вопрос профессиональной работы и бюджета. Добро пожаловать в лучшее агентство по работе с репутацией». Сглотнув, Мара кивнула. Опустив голову, она смотрела в свою чашку с остывшим кофе. Второй день на работе мечты обещал быть не менее увлекательным, чем первый.